В 1958 году один из геологов, в то время доктор философии, сотрудник известного Восточного университета, узнал из прессы об Эдгаре Кейси и его чтениях. Той весной, будучи в отпуске, он приехал в Виргинию-Бич с намерением провести день-другой в ARE, чтобы просмотреть записи наиболее интересных чтений. Ознакомившись с несколькими, он настолько увлекся, что провел весь свой отпуск в Виргинии-Бич. В то же лето он вновь приехал и провел еще несколько недель за изучением чтений, в особенности тех, в которых речь шла о прошлых геологических событиях. Результатом этих исследований явилась научная статья, изданная в ARE в 1959 году под впечатляющим названием «Психическая интерпретация некоторых геологических событий позднего Кайнозоя в сравнении с научными данными». Статья позднее была переработана, расширена и более кратко озаглавлена «Изменения Земли», однако выводы геолога остались прежними. Изучение приблизительно 50 чтений Эдгара Кейси, в которых описываются прошлые геологические события, позволяет сделать вывод о том, что данная информация внутренне логична и последовательна. Представлены 20 чтений, описывающих события истории Земли в период Плиоцена 10 миллионов лет тому назад. Проведено сравнение информации в чтениях с последними научными данными. В 20 чтениях лишь несколько утверждений находятся в близком соответствии с научными фактами, ряд их противоречит современным научным взглядам на историю Земли. В этой статье представлены 9 чтений, в которых рассматриваются текущие или предстоящие геологические события на период с 1958 по 2001 год. Большое число катаклизмов, предсказанных на этот период, не согласуется с общепринятыми геологическими концепциями постепенных изменений. Большинство чтений о доисторических периодах были даны в 1920-х и 1930-х годах, и все они были занесены в архив ранее 1945 года. Поэтому очевидно, что они предвосхищают почти все выдающиеся открытия, сделанные за последнее время в таких новых областях науки, как исследования океанических глубин, палеомагнитные исследования – и определение абсолютного возраста геологических пород. Ввиду того, что результаты новейших исследований местами корректируют, но иногда и опровергают важные геологические концепции, можно сказать, что они, новейшие исследования, приближаются к фактам, изложенным в чтениях, придавая им большую вероятность. Еще один пример косвенного доказательства можно обнаружить в чтении, данном в 1936 году. Цитата, для ясности, слегка перефразирована. «Эта душа состояла в общине ессеев, занимая должность, которая теперь именуется, как сестра-настоятельница. Она оказывала помощь ученикам Иисуса и часто общалась с самим учителем на путях между Вифанией, Галилеей и Иерусалимом. Ибо эта душа имела связь со школой пророков, расположенной у дороги выше селения Эммаус, идущей от Иерусалима к Иерихону и северному побережью. Эта душа принимала много людей, искавших разъяснения учений, ибо она обучалась в школе пророков и в той жизни была пророчицей». 1391.1. В 1936 году эта ссылка на воплощение женщиной в общине ессеев вблизи побережья Мертвого моря, казалось, не имела особого значения, но спустя 11 лет были обнаружены рукописи Мертвого моря. В 1951 году были произведены раскопки руин, расположенных точно так, как это было описано в чтениях 1936 года. При этом были обнаружены остатки общины ессеев, называемой сейчас Кербет-Кумран, где эти рукописи были написаны, а затем спрятаны в пещерах близлежащих холмов. В 1936 году никто не знал, что эти руины, где спустя 15 лет будут вестись раскопки, принадлежали общине ессеев. Кроме того, в захоронениях вокруг Кумрана были обнаружены помимо мужских и женские скелеты, хотя в 1936 году в исторических ссылках на эти общины указывалось, что они состояли только из мужчин. Вот еще один пример, взятый из чтения жизни от 6 мая 1939 года. Примечание. Кайнозой, новейшая эра геологической истории, охватывающая и современную эпоху, началась 60-70 миллионов лет тому назад. Рукописи, находимые с 1947 года в пещерах на западном побережье Мертвого моря и в других местах Иудейской пустыни, рукописи написаны на арамейском, греческом, латинском, арабском и других языках. Большая часть рукописей датируется 2 веком до нашей эры, 2 веком нашей эры. Первые сведения об ессеях относятся к 1 веку нашей эры. Ессеи были отшельниками, отрекшимися от брака и мирских дел, войны, торговли, власти и проповедовавшими скромность и чистоту. Основателем секты является некий учитель. Их считают предтечами христианства и современного иудаизма. Не случайно и Христос проповедовал вблизи их духовного центра. После иудейской войны против римлян в 66-73 годах нашей эры часть ессеев влилась в иудео-христианские общины. Среди рукописей ессеев следует отметить одну, стоящую особняком, которая называется «Война сынов света против сынов тьмы». Обнаруженная в Кербет-Кумран кладбище в 1000 могил указывает на длительную историю поселения ессеев. «Ибо эта душа принадлежала к числу тех, кого называли святыми женщинами. Вначале эта душа была участником событий, связанных со смертью и воскрешением Лазаря, а позднее других событий вместе с Марией, Елизаветой, Марией Магдалиной и Мартой. Все они, события, были частью жизненного опыта души, когда ее звали Соломией». 18.74.1. В 11 главе Евангелия от Иоанна, где описывается воскрешение Лазаря, не говорится, что при этом находилась женщина по имени Соломия. Однако в Библии упоминается, что при распятии Христа присутствовала женщина с именем Соломия. Марка 15:40-41. И снова мы видим, что этот незначительный на первый взгляд факт из чтений жизни оставался без внимания 21 год. 30 декабря 1960 года в Лонг-Айлендской газете «Ньюсдей» описывалась находка доктора Мортона Смита, адъюнкт-профессора истории Колумбийского университета. Доктор Смит сообщал о своем открытии на собрании общества библейской литературы и ее толкования. Во время изучения древних рукописей в монастыре Марсаба вблизи Иерусалима он обнаружил копию древнего письма, приписываемого святому Марку, в котором повествуется о чуде, не упоминаемом в Евангелии от Марка. Доктор Смит представил доказательство того, что письмо написано Климентом Александрийским, чье творчество приходится на период между 180 и 202 годами нашей эры. Письмо включает историю воскрешения Лазаря Иисусом и приписывает это сообщение святому Марку. Ранее история с Лазарем упоминалась только в одном из 4 Евангелий, в Евангелии от Иоанна. В письме была названа неизвестная ранее свидетельница чуда, женщина с именем Соломия. Выше приведенные примеры не являются неопровержимыми доказательствами реинкарнации, однако они, несомненно, подкрепляют, хотя и косвенным образом, достоверность фактов из чтений жизни.